Валя выключила воду и повернулась к сестре. Зина продолжала вытирать приборы. Ответила, не поднимая головы: «Нет, не был». «Ты правду говоришь?» «К сожалению, правду». «Что значит «к сожалению»?» «Я его очень люблю, Валечка». «Как любишь? А Игорь?» «Игорь — это Игорь». «Ты хочешь, ты уйдешь от мужа?» «Нет. Он приедет, и все будет по-прежнему». «Ничего не понимаю. Что с тобой происходит?» «Ой, сестричка, не терзай меня. Я уж достаточно сама себя истерзала. А он, Петров, он тебя любит?» «Не знаю, скорее всего, нет. Однажды сказал, но был сильно пьян. Мы перестали видеться. Сегодня первый раз встретились. Давай не будем об этом говорить, хорошо? Пойдем-ка спать. Чур я первая в ванную». В ванной Зина пустила шумную струю воды, чтобы сестра не слышала ее всхлипов. Игорь прибыл в Мурманск больше месяца назад. Он трижды звонил жене, уверял, что пока не может приехать в Москву. Зина рассказала о смерти бабушки, о том, что Валя сейчас живет с ней, намекнула, что с помощью Петрова решаются материальные проблемы. Подробно она говорить не хотела, готовила Игорю сюрприз. Он предложил выслать часть зарплаты, но Зина сказала, что подождет до его приезда. Почти все деньги Игорь прогулял. Он ехал к жене с 200 рублей в кармане. Предстоящие объяснения хорошего настроения не прибавляли, как и похмелье от дешевого вина, которое он всю дорогу пил с попутчиками. На звонок Игоря никто не ответил. Он открыл дверь своим ключом, прошелся по квартире. Да, его семья не бедствовала. Новый электрический чайник, стиральная машина-автомат, куча ярких игрушек в манеже и даже компьютер на столе. На какие доходы здесь шикуют? Его зарплаты Зина не видела полгода. Когда по телефону он завел речь о квартире, она снова увильнула в сторону. Ответ не замедлил появиться в облике богатенького соседа, который позвонил в дверь и теперь стоял на пороге. «Прибыл», — поздоровался Петров и протянул листок бумаги. «Передай Зине. Здесь телефон и имя. К кому обратиться, она знает». Игорь бумажку не взял. Засунул руки в карманы и отступил в прихожую. «Проходи», — пригласил он. «Мне некогда, тороплюсь». Но Петров все же шагнул следом. «Я смотрю, тут много изменений», — ухмыльнулся Игорь. «Прям богачи стали. На какие? На шиши? Твое спонсорство?» Петрову не понравился его тон. От морячка разило перегаром, и он явно напрашивался на выяснение отношений. «Отчасти», — ответил Петров. «Кажется, ты сам об этом просил», — напомнил он. «Я? Просил? Ты тронулся своими жирными мозгами? Думаешь, освоился тут? С обоими живешь? Или по очереди их пользуешь?» «С обеими, а не с обоими», — поправил его Петров. Он старался подавить в себе желание сравнять изящный носик морячка с дурно пахнущим ртом. «Ты моллюск недоделанный. Можешь меня, конечно, оскорблять, мне на тебя плевать, я тебя щелчком по стенке размажу. Но не забывай, что ты оскорбляешь собственную жену». «Размажешь? Да знаешь, где я тебя видел?» «Знаю», — сказал Петров и ткнул его в грудь. Игорь напоролся на вешалку с одеждой. Куртки и пальто повалились. Игорь не удержался и вместе с ними сполз на пол, а Петров вышел. Пока Зина с сестрой и детьми были в поликлинике, Игорь успел сходить в магазин за водкой и выпить полбутылки. Его обида и злость увеличивались с каждой рюмкой. Он не помнил об интрижке с разбитной библиотекаршей Галей из дома офицеров из-за которой не спешил к жене. Сейчас ему казалось, что его, героя-подводника, отдающего все силы защите Родины, бессовестно предали.